Вернувшись в следственный отдел, Карелла и Клинк узнали от Энди Паркера, что из ФБР по телетайпу поступил ответ на сделанный в субботу запрос насчет отпечатков. ФБР не располагало никакими сведениями, что означало, что, во-первых, убийца не имел криминального досье, и, во-вторых, не служил в армии. Это также означало, что он не состоял на государственной службе, поскольку у государственных служащих, как правило, брали отпечатки пальцев. В понедельник к 12 часам дня сыщики 87-го участка поняли, что на сей раз им попался крепкий орешек. Ружье, найденное на месте преступления, было шестизарядным помповым дробовиком калибра 0,12 со стволом в 3/4 дюйма. В патроннике имелась стреляная гильза, а в магазине два целых патрона. Это были патроны марки «Ремингтон Экспресс» с дробью номер 2. Поделившись этой информацией с Кареллой, криминалисты из лаборатории сообщили ему серийный номер ружья. В понедельник в 10 минут первого Карелла позвонил в городское отделение оружейной фирмы, назвал номер ружья и поинтересовался, где оно могло быть куплено. Сотрудник фирмы сказал, что должен поднять документы и обещал перезвонить. Карелла продиктовал ему номер телефона следственного отдела 87-го участка и послал человека в соседнюю закусочную за сэндвичем. Он доедал его со второй чашкой кофе, когда зазвонил телефон. 87-й участок, Карелла. Говорит Фред Тисон. Да, мистер Тисон, что-нибудь удалось выяснить? Вроде бы да. Назовите, пожалуйста, еще раз номер ружья. Я не хотел бы ошибиться. А-37-426. А-37-426, повторил Тисон. Да, у меня тот же номер. Я проверил наши накладные за август, когда партия была отправлена в продажу. Поскольку сейчас мы высылаем партию 376, я вычислил, что партия 374 должна была пойти в августе. Так-так. Это ружье, кстати, модель 833К, было отправлено вместе с однозарядным ружьем и двумя винтовками. Куда? И еще тогда же мы отправили нашу новую модель ружья 20-го калибра, которая существует в двух видах, с чокбором и без него. Примечание. Чокбор — ствол, сужающийся у дула. Куда отправили, мистер Тисон? В магазин спортивных товаров Paramount. В Айсоле? Нет, в Ньюфилде. Это за рекой в другом штате. Точный адрес есть? Да, бартер 1147. Большое спасибо, мистер Тисон. Вы нам очень помогли. Неужели наше ружье использовали в преступных целях? Боюсь, что да. Мы были бы вам очень признательны, если бы сведения об этом не попали в прессу. Мы обычно никому не сообщаем такие сведения, мистер Тисон. Спасибо вам. «Это вам спасибо», — сказал Карелла. То, что ружье было куплено в Ньюфилде, означало, что убийца неплохо разбирался в правилах приобретения оружия. Несмотря на то, что во многих районах Соединенных Штатов охотники, а также убийцы, могли приобретать оружие относительно легко, в городе, где жили и работали Клинк с Кареллой, все было несколько иначе. Желающий купить оружие должен был сначала получить разрешение, которое не выдавалось, первое – лицам, не достигшим 18 лет, второе – лицам, ранее судимым, третье – лицам, страдающим психическими заболеваниями, алкоголизмом и наркоманией, если соответствующие специалисты не признали их здоровыми, четвертое – лицам с физическими дефектами, которые препятствуют безопасному обращению с оружием. И пятое – лицам, уволенным из вооруженных сил за нарушение дисциплины. Кроме того, требовались две фотографии, сделанные не ранее, чем за месяц до подачи заявления, и отпечатки пальцев. Закон был суров, но справедлив. Однако в городе Ньюфилде, расположенном на другом берегу реки, можно было купить ружье или винтовку в любом магазине, торгующем оружием. И единственное, что требовалось, это деньги для оплаты. Если вы намеревались ввести оружие в этот город, закон требовал в течение 48 часов подать заявление в полицию. И до получения регистрационного удостоверения оружие находилось в полицейском участке по месту жительства владельца. Но если вы покупаете ружье в Ньюфилде, чтобы убить двух человек, то вряд ли вы станете действовать, как того требует закон. Магазин спорттоваров «Парамаунт» находился в самом центре Ньюфилда, в деловом квартале, представлявшем собой треугольник, сторонами которого служили границы китайского города, железнодорожной товарной станции и итальянского квартала. Владельцем магазина был приятный человек с лунообразным лицом по имени Эйб Фельдман. Когда сыщики вошли в магазин, он как раз готовился выполнить заказ местной школьной команды по футболу. Подбирал рубашки, щитки и шлемы. Прилавок был завален доспехами, столь необходимыми в этой воинственной игре. Карелла и Клинк сообщили, кто они такие, и Фельдман сильно загрустил. «Что-то не так?» — обеспокоенно спросил он. «Что-то случилось?» «Вы тут ни при чем, мистер Фельдман. Мы расследуем убийство». «О, Господи!» — вздохнул Фельдман. «И имеем основания полагать, что оружие куплено в вашем магазине. Мы хотели бы знать...» «О, Господи!» — повторил Фельдман. «Не могли бы вы посмотреть по вашим квитанциям?» «Когда это было?» — спросил Фельдман. «Ружье поступило к вам после 4 августа». «Значит, август?» «Да». «Я уже убрал все квитанции за август и сентябрь. Их трудно достать». «Они в задней комнате, но там такой кавардак. Мне самому туда страшно входить. Но дело срочное. У меня сейчас самый разгар в работе. Я подбираю форму для футбольной команды». «Произошло убийство», — мягко напомнил Клинк. «А это не убийство?» — спросил Фельдман, показывая на гору футбольного обмундирования. — Ладно, пойдемте. Задняя комната магазина Фельдмана была олицетворением беспорядка. Все углы забиты хоккейными клюшками. На крючках висели вперемешку коньки и боксерские перчатки. Удочки с путанными ворохами лежали на длинных полках. Коробки с шариками для пинг-понга соседствовали с упаковками охотничьих ножей. На всем лежал толстый слой пыли. «Какой кошмар!» — вздыхал Фельдман. «Когда я сюда захожу, у меня разыгрывается язва. Значит, август. Во всяком случае, не раньше». «Август, август!» — бормотал Фельдман. «Где у нас тут август?» Он взял коробку с блеснами, сдул с нее пыль и поставил на полку, где лежали эспандеры. Достал другую коробку. Сдул пыль из нее, покачал головой и сказал: «Нет, это июль», и взял еще одну коробку. «А тут что?» — спросил он сам себя и тут же ответил: «Дробь». Положил коробку на груду хоккейных шайб, приподнял крышку большой коробки и сказал: «Сентябрь. Может, начнете с сентября?» «Можно и так», — согласился Карелло. «Куда бы ее поставить?» — сказал Фельдман, озираясь по сторонам. Тут взгляд его упал на ящик с бейсбольными битами, и он водрузил коробку на него. Коробка оказалась доверху набитой квитанциями. Они полетели на пол, как только Фельдман снял крышку. «Здесь их 1010», — сказал Фельдман. «Но уж», — улыбнулся Карелло. «Пусть 5, но все равно много». «Когда вы продаете ружье, вы записываете его номер?» — спросил Клинк. «А как же?» — воскликнул Фельдман. «В полном соответствии с законами нашего штата». «Это касается пистолетов», — поправил его Карелло. «А как насчет ружей?» «Ах, ружей! Нет, не записываю», — опечалившись, ответил Фельдман. «Но ведь я не обязан этого делать, так?» «Записывать не записываю. А что у вас, есть номер?» «Да». «От него немного толку», — сказал Фельдман, покачивая головой. «А как насчет номера модели? Вы не указываете его в накладной?» «Обязательно указываю. Кроме того, я не продаю ружья тем, кого не знаю лично. Вернее, продаю, но записываю имя и адрес покупателя». Карелла кивнул. Клинк назвал Фельдману фирму и номер модели 833К, и все трое стали рыться в квитанциях. В коробке, как подсчитал Клинк, их было 537. Ни на одной не значилось ружье этой модели. «Выходит, оно было продано в августе», — сказал Карелла. «Ну и везет же мне», — откликнулся Фельдман. Видно было, что им овладел азарт следопыта. Ему очень хотелось найти квитанцию и внести свой вклад в поимку убийцы. Он старательно искал в захламленной и запыленной комнате коробку с квитанциями за август. Наконец, ему улыбнулась удача. Он нашел ее в дальнем углу комнаты, на нижней полке под 6 упаковками теннисных мячей. Клинк снова взял считать квитанции, которые они просматривали втроем. На квитанции номер 212 Фельдман воскликнул: «Вот она!» Сыщики уставились на бумажку. «Видите», — сказал Фельдман, — «вот фамилия, вот адрес. Когда я продаю ружье незнакомому человеку, я все записываю. Мало ли что случится. Вдруг какой-нибудь псих задумал убить президента, верно я говорю?» Покупателя звали Уолтер Дамаск, и жил он в доме 234 по Южной 2-й улице. Ружье стоило $74 95 центов плюс 5% федеральный налог с продажи и 2% местный. «Сколько вы продали таких ружей в августе?» — спросил Клинк. «Господь с вами. Ко мне поступило только одно такое ружье». «Значит, ружье купил некто Дамаск?» «Да». «Неужели это настоящее имя?» — спросил Клинк. «Вы не просили его предъявить удостоверение личности, мистер Фельдман?» — спросил Карелла. «Не просил. Почему?» «Я никогда не спрашиваю удостоверений». «Но когда вы продаете оружие незнакомому человеку, то записываете его фамилию и адрес?» «Да». «А удостоверения не спрашиваете?» «Нет». «Зачем же тогда записывать?» — спросил Карелла. «Я как-то об этом не задумывался», — пожав плечами, ответил Фельдман. «Вообще-то я не обязан записывать. В нашем штате можно купить ружье или винтовку без специального разрешения, без ничего. Я записываю фамилии и адрес просто так, на всякий пожарный случай. Вдруг какой-то псих что-то задумал. Вы понимаете, что я имею в виду?» «Еще как», — сказал Карелла.